Исаак Башевис Зингер, Шоша. Страница 20, кассета номер 1, вторая сторона. «И они еще не утонули?» — спросила Шоша. Чтобы не усложнять объяснение, я ответил, «Все они умеют плавать». Дня не проходило без того, чтобы я не прибежал к Шоше с новой историей. То вдруг я придумывал такой напиток, что если выпить его, станешь сильным, как Самсон. Я уже выпил его, поэтому теперь могу выгнать турок из святой земли и стать царем евреев. То оказывалось, что я нашел шапку-невидимку и собирался, когда вырасту, стать мудрым и сильным, как царь Соломон. А он понимал даже язык птиц. Рассказал я Шоше и о царице Савской. Она пришла к царю Соломону, чтобы научиться у него мудрости, и привела с собой множество рабов, верблюдов, ослов, нагруженных дарами для израильского царя. Перед ее приходом Соломон приказал сделать во дворце пол из стекла. Царица вошла, приняла стекло за воду и приподняла юбку. Соломон сидел на золотом троне и видел это. Он увидел ноги царицы и сказал ей, «Ты славишься своей красотой, но ноги твои волосаты, как ноги мужчины». «Это правда?» — спросила Шоша. «Да, правда». Шоша приподняла юбочку и посмотрела на свои ножки, а я сказал, «Шоша, ты прекраснее царицы Савской». Еще я сказал ей, что если бы я был помазан и восседал на Соломоновом троне, то взял бы ее в жены. Она была бы царицей и носила на голове корону из бриллиантов, изумрудов и сапфиров. Другие жены и наложницы склонялись бы перед ней до земли. «И много жен у тебя было бы?» — спросила Шоша. «Вместе с тобой 1000. А зачем тебе так много?» «У царя Соломона была 1000 жен. Об этом говорится в песне песней. Разве это разрешено? Царь может делать все, что хочет. Если бы у тебя была 1000 жен, не осталось бы времени для меня». «Шошеле, для тебя у меня всегда найдется время. Ты сидела бы рядом со мной на троне, а ноги твои покоились на подножии из топазов. Когда придет Мессия, все евреи будут перенесены в святую землю». Остальные народы станут рабами евреев, дочь генерала будет мыть тебе ноги. «Ой, это будет щекотно!» — рассмеялась Шоша и показала ряд ровных белых зубов. День, когда Зелик и Бася переехали из дома номер 10 в дом номер 7 по Крахмальной улице, был для меня подобен дню 9 Ава. Это случилось неожиданно. Перед тем я украл грош из кошелька у матери и купил шоколадку для Шоши в цукерне у Эстер. А днем позже пришли грузчики, растворили двери Басиных комнат, начали выносить диваны, шкафы, кровати, посуду, пасхальную утварь. Я даже не мог попрощаться. Я слишком вырос и уже не смел дружить с девочкой. Я изучал теперь не только Гемару, но и Тосефту. В это утро я читал с отцом сочинение Раби Ханины, то и дело поглядывая в окно. Басины пожитки уже погрузили на телегу, запряженную парой кляч. Бася несла тайбели, Ипя и Шоша шли следом. Расстояние от дома номер 10 до номер 7 всего 2 квартала, но я знал, что это конец. Одно дело пробежать через сени и постучаться в дверь к Шоше, и совсем другое — прийти в чужой дом. Члены общины, которые платили жалкие гроши моему отцу, были весьма наблюдательны и всегда готовы отыскать хоть какие-нибудь признаки дурного поведения его детей. Шло лето 14-го года. Через месяц сербский террорист застрелил кронпринца и его жену. Вскоре царь объявил тотальную мобилизацию. Я разглядывал людей, которые приходили к нам молиться по субботам. У них на лацканах были блестящие крупные пуговицы. Это означало, что их призвали в армию, и они должны идти воевать против немцев, австрийцев и итальянцев. В винную лавку к Лиезеру пришел городовой и вылил всю водку в сточную канаву. «Коли время военное, все должны быть трезвыми». Лавочники отказывались брать бумажные деньги, они требовали только золотые или серебряные монеты. Очень скоро мы начали голодать. За время между убийством в Сараево и началом войны многие хозяйки запасли муку, рис, горох и овсянку, но моя мать была занята чтением благочестивых книг. Евреи с нашей улицы перестали платить отцу, так не стало у нас и денег. Не было больше свадеб или разводов на нашем дворе. У булочных стояли длинные очереди за хлебом, мясо вздорожало. На базаре резники стояли с ножами в руках, без дела, высматривая женщину с курицей, уткой или гусем. Цена на домашнюю птицу росла день ото дня. Селедку мы тоже не могли покупать. Многие хозяйки стали использовать в пищу масло какао. Оно пахло керосином. После праздника кущей начались дожди, снег, морозы, но у нас не было даже угля, чтобы растопить печь. Мой брат Мойша перестал ходить в хедер, у него порвались ботинки. И с ним отец стал заниматься сам. Проходили недели, а мяса у нас совсем не было, даже в субботу. Мы пили жидкий чай без сахара. Из газет нам стало известно, что австрийцы заняли много городов и местечек на территории Польши. Среди них были и те, где жили наши родственники. Великий князь Николай Николаевич, командующий армией, дядя царя, заявил, что всех евреев надо выселить за линию фронта. Их подозревали в шпионаже в пользу немцев. Еврейские кварталы Варшавы запрудили толпы беженцев. Они спали в молельнях, даже в синагогах. Прошло еще немного времени. Гул артиллерии стал слышен и у нас. Немцы начали наступление на реке Бзури. Русские пошли в контратаку. Наши оконные стекла тряслись день и ночь. Мы покинули Варшаву летом 17-го года. Наша семья переселилась в деревню, занятую австрийскими войсками. Здесь жизнь была дешевле. Кроме того, в этой части Польши жили наши родные со стороны матери, а Варшава, казалось, была разрушена до основания. Война продолжалась уже 3 года. Оставляя Варшаву, русские взорвали Пражский мост. Теперь немцы хозяйничали в Польше. Они несли потери на Западном фронте, население голодало, мы никогда не ели досыта. Перед нашим отъездом Мойша заболел, и его взяли в инфекционную больницу на Покорной улице. Нас с матерью забрали на дезинфекционный пункт на улице Счастливой возле еврейского кладбища. Мне сбрили пейсы и дали суп со свининой. Для меня, сына раввина, это было истинным бедствием. Санитарка приказала мне раздеться догола и посадила в ванну. Когда она дотронулась до меня, стало щекотно, и я начал плакать и смеяться одновременно. Казалось, я попал в руки Лилит, посланный мужем своим Ашмадаем, чтобы совращать учеников Ешивы и тащить их прямо в преисподнюю. В зеркале, с бритым лицом, в больничном халате, в обуви, на деревянной подошве, без пейсов, без привычного еврейского платья я себя не узнал. Уже нельзя было сказать, что создан я по образу и подобию Бога. То, что случилось со мной в этот день, говорил я себе, не было следствием войны или распоряжения германских властей, это было наказанием за мои грехи, за сомнения в вере. Я уже читал тайком книги Менделя Мойхерсфорима, Шолом Алейхема, Переца, а также Толстого, Достоевского, Стринберга, Кнута Гамсуна в переводе на идиш и иврит. Я уже заглядывал в этику Спинозы в переводе на иврит доктора Рубина и прочел популярную историю философии. Я сам выучил немецкий, это почти идиш, и читал в оригинале братьев Гримм, Гейне, вообще все, что попадалось под руку. Но мои родители не знали об этом. Одновременно с немецкими солдатами вторглась на крахмальную просвещение. Слыхал я также о Дарвине и уже не был уверен, что чудеса, описанные в святых книгах, действительно происходили. Когда началась война, мы стали получать газеты на идише, и я прочел там о сионизме, социализме, а после того, как русские оставили Польшу и была снята цензура, появилась серия статей о Распутине. В России произошла революция. Царя свергли. Газеты писали о митингах, о партийной борьбе между социалистами, революционерами, меньшевиками, большевиками, анархистами. Новые имена и группировки появлялись, как грибы после дождя. Я поглощал все это с необычайным рвением и интересом. В эти годы, между 14 и 17, я не видел Шошу и ни разу не встретил ее на улице, ни ее, ни сестер, ни Басю. Я стал совершеннолетним, проучился 1 семестр в Сахачевской ешиве, еще 1 в Радзимине. Отец стал раввином в галицийском местечке, и мне приходилось зарабатывать самому. Но я никогда не забывал Шошу. Она снилась мне по ночам. В моих снах она была одновременно и живой, и мертвой. Я гулял с ней по саду. Сад этот был одновременно и кладбищем. Умершие девушки сопровождали нас, одетые в саваны. Они водили хороводы и пели. Девушки кружились, скользили, иногда парили в воздухе. Я прогуливался с Шошей по лесу среди деревьев, достигавших неба. Диковинные птицы, большие, как орлы, и пестрые, как попугаи, водились в этом лесу. Они говорили на идише, в сад заглядывали какие-то чудища с человеческими лицами. Шоша была как дома в этом саду, и не я приказывал ей, а объяснял, что делать, как когда-то, а она рассказывала мне о чем-то, чего я не знал, и шептала какие-то тайны на ухо. Ее волосы теперь доставали до талии, а тело светилось, как жемчуг. Я всегда просыпался после такого сна со сладким вкусом во рту и с ощущением, что Шоши больше нет на свете. Несколько лет я скитался по деревням и местечкам Польши, пытаясь зарабатывать преподаванием древнееврейского языка. Я редко теперь думал о Шоше. Я влюбился в девушку, а родители ее не позволяли мне и приблизиться к ней. Я начал писать по-древнееврейски, позже на идыше, но издатели отвергали все, что я бы не предлагал. Я никак не мог найти свой стиль и свое место в литературе. Я сдался и занялся философией, но и здесь мне не везло. Я чувствовал, что надо вернуться в Варшаву, но снова и снова неведомые силы, что правят человеческой судьбой, влекли меня вспять на грязные сельские проселки. Не раз я был на грани самоубийства. В конце концов, мне удалось устроиться в Варшаве, получив работу корректора и переводчика. Затем меня пригласили в клуб писателей, сначала как гостя, а позже приняли в члены клуба. И я ощутил тогда, как чувствует себя человек, выведенный из состояния комы. Проходили годы. Писатели моего возраста достигали известности и даже славы, но я по-прежнему был начинающим. Мой отец умер. Его рукописи, как и мои, валялись где-то или были потеряны, хотя ему и удалось издать одну небольшую книгу. В Варшаве у меня началась связь с Дорой Штольниц, девушкой, у которой была одна цель в жизни — поехать в Советский Союз, в страну социализма. Как я узнал потом, она была членом Компартии, активным партработником, ее несколько раз сажали в тюрьму. Я же был антикоммунистом и вообще противником любых измов, но пребывал в постоянном страхе быть арестованным за связь с этой девушкой. Потом я даже возненавидел Дору с ее напыщенными и трескучими лозунгами вроде «светлого завтра» или «счастливого будущего». Те еврейские кварталы, где я бывал теперь, находились недалеко от Крахмальной улицы, но ни разу я не прошел по Крахмальной. Я говорил себе, что у меня просто нет повода пойти в эту часть города. На самом же деле причины были другие. Я слыхал, что многие из прежних обитателей умерли от эпидемии тифа, от инфлюенции, от голода. Мальчишки, с которыми я бегал в Хедер, были мобилизованы в польскую армию в 20-м году и погибли в войне с большевиками. Затем Крахмальная стала очагом коммунизма. Там происходили все коммунистические митинги и демонстрации. Юные коммунисты стремились водрузить красные флаги всюду. На телефонных будках, на трамваях, даже в окне полицейского участка. На площади между домами 9 и 13 раньше обитали воры, наводчики, проститутки. Теперь там мечтали о диктатуре товарища Сталина. Как и в прежние времена, здесь часто бывали полицейские облавы. Это больше не была моя улица. Никто не помнил здесь ни меня, ни моих отца и мать, ни наших родных. Размышляя об этом, я думал, что живу не так, как все, что моя жизнь проходит в стороне от жизни всего мира. Мне не было еще и 30, но я ощущал себя древним стариком. Крахмальная улица представлялась мне глубоко лежащим пластом археологических раскопок, до которого я, вероятно, никогда не смогу добраться. И в то же самое время я помнил каждый дом, каждый дворик, помнил хедер, хасидскую молельню, лавки, мог представить себе каждую девушку, каждого уличного зеваку, женщин с Крахмальной улицы, их голоса, их манеру говорить, их жесты. Я полагал, что задача литературы — запечатлеть уходящее время. Но мое собственное время текло между пальцев. Прошли 20-е годы и пришли 30-е. В Германии хозяйничал Гитлер, в России начались массовые чистки, в Польше Пилсудский установил военную диктатуру. За несколько лет до этого Америка ввела иммиграционную квоту. Консульства почти всех стран отказывали евреям во въездных визах. Я жил в стране, стиснутой двумя враждующими державами, и был связан с языком и культурой, неизвестными никому, кроме узкого круга идишистов и радикалов. Слава Богу, что у меня нашлось несколько друзей среди членов клуба писателей. Лучшим из них был доктор Морис Файтельзон. Среди нас он считался необычным человеком, выдающейся личностью. Глава вторая. Доктор Морис Файтельзон не был широко известен. Некоторые из его философских работ написаны по-немецки, другие — на идыше и на древнееврейском. Ни на французский, ни на английский его не переводили. Ни в одном из философских словарей это имя не фигурировало. На его книгу «Духовные гормоны» появились отрицательные отзывы в Германии и Швейцарии. Со мной Файтельзон дружил, хотя и был старше на 25 лет. Он мог бы стать знаменитым, если бы не растрачивал попусту свои силы. Какое-то время он читал лекции в университете Берна. Он буквально создал всю терминологию по философии на древнееврейском. Если Файтельзон и являлся дилетантом, как назвал его однажды один из критиков, то это был дилетантизм высшего класса. Он был также блестящим собеседником и имел феноменальный успех у женщин. Но этот же самый Файтельзон частенько перехватывал у меня 5 золотых. В еврейской прессе ему не слишком-то везло. Издатели принимали его статьи, а потом держали неделями, внося исправления и искажая стиль. Они постоянно находили недостатки в его работах. Про него ходило много сплетен. Сын раввина, он рано ушел из дома, стал агностиком, разошелся с 3 женами, постоянно менял любовниц. Рассказывали, будто Файтельзон продал свою возлюбленную богатому американскому туристу за 500 злотых. Но человеком больше других прочих злословившим о Файтельзоне был сам Файтельзон. Он прямо-таки хвастал своими приключениями. Однажды я сказал, что если бы можно было соединить в одном лице Артура Шопенгауэра, Оскара Уайльда и Соломона Маймона, еврейского философа, получился бы Морис Файтельзон. Следовало бы еще немного добавить от Ребе из Коцка, потому что на свой собственный манер Файтельзон был мистиком и хасидом. Среднего роста, широкоплечий, с густыми сросшимися бровями, толстым носом, полными губами, он всегда держал во рту сигару. В клубе шутили, что он даже спит с сигарой. Глаза у него были почти черные, но иногда они казались зелеными. Черные волосы уже начинали редеть. Несмотря на бедность, Файтельзон носил английские костюмы и дорогие галстуки. Он высмеивал всех и вся, ни в грош не ставил никого из всемирно известных личностей. И вот такой жестокий критик отыскал талант во мне. Когда он говорил об этом, во мне возникало и росло чувство симпатии к нему, переходящее в обожание, даже обожествление. Однако это не мешало мне видеть его слабые стороны. Временами, бывало, я пытался выговаривать ему. Он только повторял: «Это ни к чему не приведет, я умру авантюристом». Подобно любому юбошнику, Морис не мог не рассказывать о своих победах. Как-то я пришел к нему, он указал на софу и сказал: «Если бы вы только знали, кто лежал тут вчера, вас хватил бы удар». «Я скоро это узнаю», — сказал я. «Каким образом? Вы мне сами расскажете». «О, вы еще больший циник, чем я», — сказал Морис, и тотчас же рассказал. Может показаться странным, но Файтельзон готов был с энтузиазмом рассуждать о мудрости, заключенной в обязанностях сердец, ступенях праведности и других любимых хасидами книгах. Он написал работу о Кабале. На свой собственный лад он даже любил религиозных евреев и преклонялся перед их верой и их стойкостью перед искушениями. Он сказал как-то: «Я люблю евреев, хотя сам и не могу стать таким, как они. Эволюция не сумела бы создать их. Они для меня единственное доказательство существования Бога». Одной из поклонниц Файтельзона была Селия Ченчинер. Муж ее, Хаймл, был потомком знаменитого Шмуэля Сбытковера, богача, который во время восстания Костюшко отдал все состояние, чтобы спасти евреев Праги, не города Праги, а района Варшавы, от царских казаков. Отец Хаймла, Реб Габриэль, владел домами в Варшаве и Лодзи. В юности Хаймл первую половину дня тратил на занятия Талмудом, а вторую — на изучение языков — русского до 1915 года, немецкого до 1919, польского после освобождения Польши. Но хорошо знал только один язык — идиш. Он любил поговорить с Файтельзоном о Дарвине, Марксе, Эйнштейне, и о них читал он на идише. Хаймлу никогда не приходилось зарабатывать самому. Он был очень хрупок, маленького роста, почти карлик. Иногда мне казалось, нет вообще такого дела, для которого он был бы пригоден. Даже пить чай являлось для него тяжкой работой. Он не умел отрезать себе ломтик лимона, и Селия делала это за него. Хаймл был способен только на ребяческую любовь к своему отцу и своей жене. У него рано умерла мать. Отец женился 2-й раз, и имя мачехи нельзя было упомянуть в присутствии Хаймла. Я только однажды спросил его о мачехе, он побелел, закрыл маленькой ручкой рот и воскликнул: «Замолчите, замолчите, замолчите, мать моя жива!» Невысокого роста была и Селия, но все-таки повыше своего мужа. Она приходилась ему родственницей с материнской стороны и воспитывалась в доме Рэб Габриэля, так как была сиротой. Хаймл влюбился в нее еще, когда ходил в Хедер. Если он хотел есть, Селия кормила его. Когда же он учился языкам, сначала русскому, а затем немецкому и польскому, Селия училась вместе с ним. Хаймл не выучил ни одного из этих языков, а Селия — все 3. Поженились они, когда мать Хаймла лежала на смертном одре. Ко времени нашего знакомства им обоим было уже под 40. Хаймл выглядел как мальчишка из Хедера, которого одели в костюм взрослого мужчины, дали крахмальную сорочку и повязали галстук. Высокий голос, заливистый смех и способность легко разрыдаться, если что-нибудь шло не так, как ему хотелось. У него были темные глаза, маленький носик и большой рот, полный плохих зубов. Лысину окружали пряди темных волос, свисавшие вниз. Селия сама стригла его, потому что Хаймл боялся парикмахеров. Он грыз ногти. Селия считала себя атеисткой, но хасидское воспитание наложило на нее свой отпечаток. Она носила платье с длинными рукавами и высоким воротом, а длинные темные волосы собирала в старомодный пучок. У нее было бледное лицо, карие глаза, прямой нос, тонкие губы, и двигалась она легко, как девушка. Хаймл называл ее «моя царица». Селия родила Хаймлу дочь, но малышка умерла в возрасте 2 лет. Файтальзон сказал ей однажды, что и в этой смерти виден Божий промысел. Ведь у Селии уже есть ребенок, Хаймл. Для этой четы Файтальзон представлял большой мир европейской культуры. Файтальзону совсем не обязательно было жить в нужде. Они постоянно предлагали ему переехать в их большую квартиру на Злотой, но Морис неизменно отказывался. Он сказал мне однажды, все мои слабости и заблуждения проистекают из стремления быть абсолютно свободным. Эта ложная свобода превратила меня в раба. Чинчинеры охотно приглашали меня к себе. И к обеду, и к ужину, и на чашку чая, потому что Файтальзон постоянно им меня нахваливал. Когда же приходил Файтальзон, поговорить не удавалось никому. Но все мы были только рады его послушать. Он много путешествовал, он знал практически каждого знаменитого еврея, равно как и нееврейских ученых, писателей, деятелей искусства. Хаймл любил повторять, что Моррис — живая энциклопедия. Время от времени Файтальзон читал лекции в клубе писателей в Варшаве, а иногда в провинции, и даже предпринимал короткие поездки за границу. Когда его не было, Хаймл, Селия и я могли беседовать. Хаймл увлекался оперой, интересовался искусством, он следил за выставками и покупал картины. В те годы были в моде кубизм и импрессионизм, но Хаймл любил пасторальные ландшафты с деревьями, лугами, ручейками и сельскими домиками, почти незаметными среди деревьев, где, как полагал Хаймл, можно было бы укрыться от Гитлера, грозившего Польше оккупацией. Я и сам мечтал о доме в глухом лесу или на острове, чтобы было где спастись от нацистов. Страстью Селии была литература. Она покупала и читала почти все книги, выходившие на идише и на польском, в том числе и переводную литературу. Селия обладала тонким критическим вкусом. Я постоянно поражался, как женщина, которая не получила никакого образования, может так верно судить не только о беллетристике, но и о литературоведческих работах. Сам я всегда считался с ее мнением, когда ей случалось говорить о моей работе. Ее замечания были неизменно тактичны, умны и по существу дела. Как-то раз вечером, когда Хаймл ушел на конференцию партии по Алейцион, Селия пригласила меня. Мы долго болтали с ней, и Селия открыла мне тайну. У нее роман с Моррисом Файтальзоном. В этот вечер я понял, что Селии, как и каждому человеку, бывает необходимо выговориться. Она откровенно рассказала, что Хаймл в таких вещах неопытен, как дитя. Ему нужна мать, а не жена. А у нее, Селии, горячая кровь. Она сказала, я люблю благовоспитанность, но не в постели. Услышать такое замечание от женщины, которая одевалась и вела себя так старомодно, это поразило меня даже больше, чем факт ее неверности Хаймлу. Наша беседа стала слишком интимной. Селия говорила, что литература, театр, музыка, даже газетные репортажи возбуждают ее, что она может отдаться только тому, кого уважает. Если мужчина скажет глупость или проявит слабость, этого уже достаточно, чтобы ее оттолкнуть. «Я могла бы быть счастлива с Файтальзоном», — сказала Селия, — «но это худший из лжецов, которых я когда-либо встречала. Он дурачил меня столько раз, что я потеряла к себе уважение. Он обладает гипнотической силой. Он мог бы быть Месмером или Свенгали нашего времени. Если вы думаете, что знаете Морриса, то заблуждаетесь. Каждый раз, когда я полагаю, что этот человек уже не может удивить меня, я получаю новый удар. Знаете ли вы, что Моррис суеверен до абсурда? Он страшно боится черных котов. Если по дороге на лекцию Моррис встречает человека с пустым ведром, он возвращается. У него всегда с собой самые различные амулеты. Когда он чихает, обязательно держит себя за руку. Некоторые слова нельзя произносить в его присутствии. Вы не пытались говорить с ним о смерти? У него больше предрассудков, чем косточек в гранате. Моррис считает, что все женщины — ведьмы. Ходят к гадалкам, и те за Злотой пророчат ему дальнюю дорогу и встречу с брюнеткой. А его противоречия... Он нарушает все законы Шульхана Руха и в то же время превозносит идишкайт, то есть еврейский характер и чувство еврейскости. У него есть жена, с которой он никогда не разведется, и дочь, которую он не видел многие годы. Он не пошел на похороны своей матери. Я понимал, что сейчас, вечером, когда Селия мне все это рассказывает, что-то должно произойти. Видимо, Селия собирается взять реванш с моей помощью за то, что у Фейтельзона есть другие женщины. Но я был убежден, что Фейтельзон обладает даром ясновидения. Часто лишь только я соберусь что-то сказать, он буквально вырывал слова из моих уст. Я перевел разговор на другое. Глаза ее, казалось, спрашивали, ты боишься? О, я понимаю. Через минуту раздался звонок в дверь. Это был Хаймл. Конференция не состоялась, так как не было кворума. Зима уже наступила, и Хаймл был в шубе, меховых сапогах, а его меховая шапка удивительно напоминала раввинский штраймл. Это было так забавно, что я едва удержался от смеха. «Хаймл», — сказала Селия, — «наш юный друг так застенчив, будто оставил ешиву только вчера. Я пыталась обольстить его, но он не поддается». «Что это еще за застенчивость такая?» — сказал Хаймл. «Все мы сделаны из одного теста. У всех одни желания. Как, по-вашему, Селия хорошенькая?» «И хороша, и умна». «Так в чем же дело? Вы можете поцеловать ее». «Подойди сюда, ешиботник», — сказала Селия и поцеловала меня. «Он пишет, как взрослый, но он еще дитя. Поистине загадка». И потом добавила. «Я придумала для него имя. Цуцик. Теперь только так и буду называть его». С 1920 по 1926 год Морис Фейтельзон жил в Нью-Йорке. Он был штатным сотрудником одной из еврейских газет и читал курс лекций в каком-то частном колледже. Я так и не смог выяснить, почему же он оставил «Ди Голден и Медина» — «Золотую страну». Когда я спрашивал его об этом, Моррис отвечал то так, то эдак. Один раз говорил, что в нью-йоркском климате он страдает сенной лихорадкой, в другой раз, что не может выносить меркантильность американцев и их преклонение перед долларом. Он намекал также на запутанные романические обстоятельства — рассказывали еще, что газетные писаки ополчились против него, и ему пришлось туго. Были у него свои сложности и в колледже, где он читал лекции. В разговорах он часто упоминал еврейский театр, кафе «Рояль», где постоянно собирались еврейские интеллектуалы Нью-Йорка и такие сионистские лидеры, как Стефан Вейс, Луи Липский, Самари Левин. Несмотря на антипатию к Америке и американцам, Моррис никогда не прорывал с ними окончательно. Он дружил с директором ХИАСа в Варшаве и был известен в американском консульстве. Время от времени в Польшу наезжали американские туристы, которые знавали Фейтельзона еще в Нью-Йорке, или их друзья. Он приводил их с собой в клуб писателей, таскал по городу. Фейтельзон уверял меня, что денег у них он не берет, но он водил их в театры, в перворазрядные рестораны, на концерты, в музеи, а они дарили ему галстуки и другие мелочи. Он рассказал мне, что одного из влиятельных чиновников американского консульства можно подкупить, чтобы помочь получить визы сверх квоты отставным раввинам, безработным ученым, артистам и мнимым родственникам. Нужно только во время игры в покер проиграть ему крупную сумму. Посредником был некий иностранный журналист в Варшаве, который брал за это проценты. Но тот факт, что сам Фейтельзон оставался нищим и мог попросить в долг 5 злотых у такого бедолаги, как я, говорил о том, что он-то, несомненно, честен и неподкупен. Шли 30-е годы. С тех пор, как я ушел из родительского дома, не было для меня более тяжелой зимы, чем эта зима в Варшаве. Журнал, для которого я вычитывал корректуры 2 раза в неделю, должен был вот-вот закрыться. Издатель, печатавший мои переводы, был на грани банкротства. Хозяева квартиры, где я жил, теперь хотели от меня избавиться. Меня не подзывали к телефону, говорили, что меня нет дома, хотя я был рядом в своей комнате. Чтобы пройти в ванную, надо было идти через гостиную, и теперь эту дверь стали запирать на ночь. Недели шли, я все собирался съехать, но не мог найти комнату за ту нищенскую плату, которая была бы мне по карману. У меня продолжалась связь с Дорой Штольниц. Я не хотел жениться на ней, но и порвать с ней не мог. Когда мы с Дорой встретились, она говорила, что смотрит на брак, как на проявление религиозного фанатизма. Как можно заключить контракт на всю жизнь? Только капиталисты и клерикалы могут верить в незыблемость таких сделок. Хотя сам я никогда не был слишком левым, тут я с ней соглашался. Все, что я видел и о чем читал, говорило, что современный мужчина не относится к семье достаточно серьезно. Отец Доры, вдовец, обанкротился в Варшаве и, скрываясь от тюрьмы, уехал во Францию с замужней женщиной. Ее сестра жила с журналистом, женатым человеком, я знал его по клубу. Благодаря ему я и познакомился с Дорой. Но в первые же месяцы нашей связи Дора начала настаивать, чтобы мы поженились. Она говорила, что хочет этого ради своей тетки, религиозной женщины, сестры своей покойной матери. В этот зимний день я искал себе жилье с 10 утра и до темноты. Если комната нравилась мне, она стоила слишком дороги, другие были слишком малы или кишели клопами. На самом же деле, потому как складывались мои дела, я не мог снять никакой, даже самой дешевой клетушки. Около 5 вечера я отправился в клуб писателей. Там хотя бы тепло и можно поесть в кредит, но было стыдно. Какой я писатель? Я не издал ни одной книги. Был холодный дождливый день. К вечеру пошел снег. Я медленно брел по Лешну, дрожа от холода и воображая, будто написал книгу, которая изумила весь мир. Ну что может изумить его? Преступление, нищета, сексуальные извращения, безумие. Этим уже никого не удивишь. 20 миллионов погибло на войне, и мир готовится к новой бойне. Что я могу написать такого, что не было бы уже известно? Новый стиль. Любой эксперимент с языком быстро превращается в манерность и фальшь. Только я открыл дверь клуба, как сразу же увидел Фейтельзона и рядом с ним американцев. Небольшого роста мужчина, плотный, с широким румяным лицом, густой шевелюрой, белой как пена, и выпирающим животом, был одет в светлый плащ умопомрачительного желтого цвета, невиданного в Польше. Рядом стояла женщина, тоже невысокая, но стройная и молодая. На ней была короткая шубка, вероятно, соболья, и черный бархатный берет на рыжих волосах. Не хотелось встречаться с американцами, я пытался проскользнуть мимо, однако Фейтельзон уже увидел меня и крикнул: «Цуцик, куда это вы направляетесь?» Никогда прежде он не называл меня так. Видимо, он уже успел поговорить с Селией. Я подошел. Глаза мои слезились от холода, и я пытался обтереть влажные ладони полой промокшего пальто. «Куда это вы убегаете?» — сказал он. «Я хочу познакомить вас со своими американскими друзьями. Это мистер Сэм Дрейман и мисс Бетти Слоним, актриса, а молодой человек — писатель». Лицо Сэма Дреймана казалось вылепленным из цельного куска. Широкий нос, толстые губы, высокие скулы и маленькие глазки под густыми белыми бровями. Желто-красно-золотистый галстук скрепляла бриллиантовая булавка. Он держал сигару двумя пальцами и говорил громким скрипучим голосом. «Цуцик?» — проревел он. «Что это еще за имя? Прозвище, вероятно?» Бетти могла бы показаться девочкой из-за своей фигуры, но лицо ее было лицом взрослой женщины. Впалые щеки, прямой нос, а глаза при вечернем освещении казались желтоватыми. Голос же походил на голос мальчика. Она напоминала гимнастку, работающую на трапеции под куполом цирка. Сэм Дрейман кричал, как будто я был глухой. «Вы пишете для газет, да?» «Для журналов, и притом от случая к случаю». «Какая разница, в этом мире все сгодится. На пароходе я играл в карты с одним пассажиром и разговорился с ним. Он рассказал, что едет в Африку ловить диких зверей для зоопарков в Штатах. С ним было еще несколько охотников, клетки, сети и черт знает что еще. Эта леди, Бетти Слоним, великая актриса. Она приехала в Польшу играть в еврейском театре. Если у вас есть пьеса, мы можем сделать дело немедленно». «Сэм, не болтай глупостей», — перебила Бетти. «Но у этого молодого человека, может быть, есть пьеса, какая нам нужна. Почему бы и нет? Но прежде чем заниматься делами, где-нибудь перекусим. Идемте же, молодой человек. Как ваше настоящее имя?» «Аарон Грейдингер». «Аарон что? Это слишком трудное имя. У нас в Америке нет таких длинных имен, как здесь, в Европе. Однажды к нам в контору пришел русский. Его звали Сергей Иванович Метрополитанский. Можно заработать астму, прежде чем произнесешь такое имя. Мы назвали его Мэтт, и так это и осталось. Он водопроводчик, хороший специалист. Прикладывает ухо к трубе и понимает, что происходит в нижнем и верхнем этажах. Я сегодня не обедал и голоден, как собака». «Можно перехватить чего-нибудь здесь», — сказал Фейтельзон, указывая на стойку буфета. «Я хочу сказать, знаете что, мне никогда не нравились писательские рестораны. Я заказал как-то обед в кафе «Рояль», и мне принесли кусок мяса, жесткий, как подошва. Я приметил тут парочку ресторанов вниз по улице, и оба выглядят вполне сносно. Пойдемте, молодой человек, пойдемте с нами. Могу я называть вас Цуциком?» «Да, конечно. Но я не голоден», — соврал я. «Что это вы там ели? Вы не похожи на человека, который ест слишком много. Выпьем виски, может быть, даже шампанского. В самом деле, я не...» «Не будьте так упрямы», — воскликнул Фейтельзон. «Идемте с нами. Кажется, вы говорили, что пишете пьесу», — продолжал он уже другим тоном. «У меня есть только первые акты, то в черновиках». «А что за пьеса?» — спросила Бетти Слоним. Я уже перестал краснеть, когда женщины заговаривали со мной, но сейчас кровь прилила к щекам. «О, это не для театра». «Не для театра?» — опять оглушил меня Сэм Дреймонд. «Ну тогда для кого же?» Для фараона Тутанхамона? Она не соберет публику. А о чем она? Спросил Фейтельзон. О девушке из Людмира. Это была девушка, которая хотела жить как мужчина. Она изучала Тору, надевала талис и филактерии. Она стала раввином, и у нее был свой хасидский двор. Она закрывала лицо покрывалом и читала Тору. «Если написано хорошо, то это как раз то, что я ищу», — сказала Бетти Слоним. «Можно мне посмотреть первый акт?» «Что-то может выйти из этой встречи», — заметил Фейтельзон как бы про себя. «Пойдемте же. Будем есть, пить и делать бизнес, как говорят у вас в Америке». «Да-да, пойдемте же, молодой человек», — снова загрохотал Сэм Дреймон. «Если ваши мозги при вас, вы будете купаться в золоте». Мы сидели в ресторане Гертнера, и Сэм Дреймон рассказывал о себе, об Бетти Слоним и о своих намерениях. Он потерял больше миллиона долларов во время краха на Уолл-стрит, но только в бумагах. Рано или поздно акции подымутся вновь. В стране дяди Сэма экономика в добром здравии. С большинства акций все-таки идут дивиденды. Кроме того, у него есть доходные дома, и он совладелец фабрики, которой управляет Билл, внук его брата, адвокат. Сам он далеко не молод, так что стоит ли волноваться? Бог послал ему большую любовь на старости лет. Он взглянул на Бетти. И все, чего он теперь хочет, радоваться самому и доставлять удовольствие ей. Она потрясающая актриса, но эти голодранцы со второй авеню ненавидят ее за талант. Они даже отказались принять ее в ассоциацию еврейских актеров. Но несколько раз ей удавалось выступить, и отзывы были сногсшибательные, причем не только в еврейской прессе. Бетти могла бы выступать и на Бродвее, но предпочитает играть на идише. Этот язык действительно стоит ее таланта. Не в деньгах дело. Он наймет для нее театр в Варшаве. Главное — найти стоящую пьесу. Для Бетти нужны драматические роли. Она не комедийная актриса и презирает все эти песенки, пляски и ужимки американского еврейского театра. Сэм Дреймон повернулся ко мне. «Если вы принесете хороший товар, молодой человек, я дам вам аванс в $500. Если пьеса хорошо пойдет, заплачу по-королевски. Если она будет иметь успех в Варшаве, возьму вас в Америку. Первый акт готов, говорите вы». А когда возьметесь за второй, Бетти, поговори с ним, ты лучше знаешь, что спросить. Бетти собралась была открыть рот, но Фейтельзон перебил ее. «Арон, быть тебе миллионером. Станешь моим патроном и издателем. Не забудь тогда, что именно я тот маклер, который тебе все это устроил. Если дело выгорит, вы тоже получите свои комиссионные», — проревел Сэм Дреймон. Он размахивал руками, когда говорил, и я заметил бриллиант у него на пальце. У него были еще и запонки с драгоценными камнями и золотые часы. Бетти сняла меховое манто и оказалась в черном платье без рукавов. Стало теперь видно, до чего же она худа. У нее, как у мальчика, выпирал кадык, а руки были тонкие, как палки. В Варшаве уже шли разговоры о том, что полезно для здоровья и модно быть худым, но Бетти была просто кожа да кости. Варшавские модницы отращивали длинные ногти и покрывали их красным лаком, а у Бетти ногти были коротко острижены, и, по-видимому, она их грызла. Стрижка под мальчика уже вышла из моды, но Бетти была острижена очень коротко. Она едва притрагивалась к еде, что стояла перед ней, но все время попыхивала папироской. На левой руке у нее был браслет, а на шее ожерелье из маленьких жемчужин. Бетти наклонилась и спросила, когда жила эта девушка, в каком веке? В 19-м. Она только недавно умерла в Иерусалиме. Ей сейчас, наверное, было бы лет 100. Я никогда о ней не слыхала. Она была религиозна? О да, чрезвычайно. Многие хасиды считали, что в ней говорит голос древнего рабби, который читает Тору ее устами. Чем еще она занималась? И есть ли в пьесе действие? Очень мало. В драме должно быть действие. Героиня не может читать истории на протяжении 3 или 4 актов. Что-то должно происходить. Есть у нее муж. Если я не ошибаюсь, она вышла замуж поздно, но потом развелась. Почему вам не ввести любовную интригу? Это придаст пьесе драматичность. Пожалуй, эта мысль стоит подумать. Пусть она влюбится не в еврея, в христианина. Христианина невозможно. Почему бы и нет? Для любви нет препятствий. Предположим, она больна и вынуждена пойти к доктору, христианину. Они могли бы полюбить друг друга. Почему бы ей не влюбиться в кого-нибудь из своих, предложил Фейтельзон. Я уверен, что все эти хасиды, что сидят у нее за столом, лопают объедки и слушают Тору, просто без ума от этой девицы. Еще бы, оглушительно расхохотался Сэм Дреймон. «Будь я одним из этих хасидов, и не будь у меня моей Бетти, дай ей Бог пережить меня, я бы сам в нее втюрился по уши. Знаю сам, что я круглый невежда, но люблю образованных женщин. Бетти училась в гимназии, она читает книги прямо тысячами. Она играла в театре у Станиславского. Расскажи им, Бетти, с кем ты играла, пусть они знают, кто ты такая». Тут нечего рассказывать, — Бетти покачала головой. Я играла в России в еврейском театре, и в русском тоже, но уж такая моя судьба. Только соберусь что-нибудь сделать, как вокруг меня образуется сеть интриг. Не знаю, почему это так. Я не хочу ни власти, ни богатства. Я никогда не пыталась отбить у кого-нибудь мужа или любовника. Поначалу мужчины любезны со мной, но потом, когда они видят, что я держу их на расстоянии, становятся моими злейшими врагами. Женщины же готовы утопить меня в ложке воды. Так было в России, так было в Америке. Так будет и здесь, если только нет заговора против меня. Уже. Если кто-нибудь посмеет сказать слово против моей Бетти, я тому выцарапаю глаза, — опять заорал Сэм Дреймон. Они должны ноги ей целовать. Не надо вовсе, чтобы кто-то целовал мне ноги. Хочу только, чтобы меня оставили в покое, и чтобы я могла играть в пьесе, какая мне по душе. Ты будешь играть, Бетти, дорогая, и весь мир узнает, какая ты великая актриса. Так было всегда, все великие актеры вышли из низов. Ты думаешь, Сара Бернар шла по пути, усыпанным розами, а другие, вот эта из Италии, как ее там звали, а Айседора Дункан, думаете, ей не мешали? Даже у Анны Павловой были неприятности. Когда люди чувствуют талант, они звереют. Я читал в газетах, не помню, как звали писателя, про Рошеля, как антисемиты пытались вышвырнуть ее из... Сэм, я хочу поговорить с молодым человеком о пьесе. Пожалуйста, дорогая, мне уже заранее нравится эта пьеса. Я чувствую, что она просто для тебя. Держу пари, что внутри у тебя тоже сидит какой-нибудь дебук, дорогая моя. Он повернулся ко мне. Каждый раз, когда она начинает кричать на меня, она ведет себя как одержимая. Ты прекратишь или нет? Хватит уже. Сейчас, сейчас. Я только еще об одном хочу сказать молодому человеку. Я вам дам $500, чтобы вы могли спокойно работать и не думать, где и когда придется поесть в следующий раз. Напишите пьесу, в которой все это случается. Пусть она втюрится в доктора или в хасида. Пусть даже в Гитцеля, если хотите. Главное, чтобы публике было интересно, что произойдет в следующую минуту. Я не писатель, но мне кажется, пусть она ждет ребенка. Сэм, если не перестанешь, я ухожу. Ладно, ладно, больше не пророню ни звука до самого дома. Только я хочу сказать что-нибудь, он вмешивается, — пожаловалась Бетти. Я уже едва понимаю, на каком я свете. Действие, конечно, должно быть, но ведь это вы, писатель, а не я. Да, но я не драматург. Я начал писать эту пьесу для себя. Мне хотелось показать трагедию интеллектуальной женщины в еврейской среде, которая... Страница 37, конец второй стороны.